Глава 51. Ольга вскрикнула от страха и неожиданности, но чья-то сильная ладонь закрыла ей рот, заглушив этот звук. «Попалась», — прошептал голос. Но она уже узнала нападавшего по запаху, ведь это самый любимый аромат на свете. В сочетании с жаром тела, который Оля чувствовала спиной, это был убойный коктейль, от которого девушку моментально накрыло желанием. «Ты сумасшедший», — прошептала студентка, больше не пытаясь вырываться. «Мне нужно было увидеть тебя». Его дыхание мурашками пробежало по ее затылку и шее. Ольга жадно ловила ртом воздух, ей становилось тяжело дышать. Из коридора и зала по-прежнему доносились отголоски музыки и обрывки разговоров. «А там тебе было недостаточно?» «Просто видеть всегда недостаточно. Сразу хочется большего». Мужчина стиснул ее в объятиях и еще крепче прижал к своему телу. Его руки скользнули по ее животу вверх и сомкнулись на груди. В душе Ольги росло беспокойство. Кто угодно, случайно свернувший в эту часть здания, мог их застать. Но, черт подери, желание, захлестнувшее сейчас с головой, было сильнее страха быть пойманными. «Что ты делаешь?» Рвано выдохнула она. «А ты не догадываешься?» Его пальцы уже терзали ее соски. «А если нас увидят?» «Пусть», — прошептал мужчина, касаясь губами ее шеи. «Чёрт, так приятно!» Ольга отчаянно замотала головой из стороны в сторону, не хотела, чтобы он рисковал, и одновременно желала этого, как ничего другого на свете. Ее тело умоляло о его ласках. «Ты сводишь меня с ума!» Профессор коснулся языком мочки ее уха, облизнул, а затем прикусил. «Нет, не надо!» Ее грудь высоко поднялась в попытке вдохнуть больше воздуха. «Ты меня тоже». Мужчина стоял так близко и, судя по упирающейся в ее попку твердости, был готов продолжить ласки. Это обудоражило разум девушки. «Я больше не хочу без тебя. Я не смогу». Его руки лихорадочно метались по ее телу. Запах мужчины, запах страсти, которому так трудно сопротивляться. Ольга буквально тонула в нем. Уперев ладони в стену, она уже не прислушивалась к звукам из коридора и чужим голосам. Девушка ощущала дыхание Матвея и мечтала только об одном — немедленно почувствовать его внутри себя. «Нет», — вдруг прошептала она. «Нет», — как в бреду повторил Матвей и продолжил покрывать ее кожу поцелуями. Скользнул горячим языком по шее, поцеловал, спустился губами ниже, прикусил кожу на плече. «Ай!» — это наказание за то, что ты так недоступна. Девушка больше не сопротивлялась. Желание разрывало ее на части, она извивалась под его поцелуями и с трудом сдерживала рвущиеся наружу стоны. Ладони профессора в нетерпении приподняли ее платье и принялись ласкать кожу на бедрах. Двинувшись дальше, жадно впились в ягодицы, гладили, сжимали их, пока внезапно не остановились на тончайшем кружеве. «Ты не боишься?» — выгибаясь всем телом, прошептала Ольга. «Боюсь», — задыхаясь, ответил Озеров и все равно продолжил. Его пальцы проникли под резинку трусиков и спустились ниже. Ольга закатила глаза и почти испустила стон, но мужчина успел накрыть ее губы жадным поцелуем. Девушка инстинктивно свела ноги вместе, но его рука уже торопливо отвела в сторону ткани и оказалась там, куда стремилась. Матвей почувствовал пальцами горячую влагу. Все, стоп-кран уже не помог бы. Оба просто перестали соображать от нахлынувшего желания. Озеров подтолкнул Ольгу к стене, единственной, которую не было видно из коридора, и снова развернул спиной к себе. Девушка стиснула зубы, чтобы не застонать снова. Сладкая боль внизу живота нарастала сильнее и грозилась испепелить все ее тело. Почувствовав, что кружево скользнули вниз и спали до щиколоток, она слегка нагнулась и уперлась ладонями в стену. Ее ноги задрожали от нетерпения, в висках сильно застучала кровь. А вдруг из коридора донесся чей-то звонкий смех. Ольга вздрогнула, но не от этого, а от новых грубых поцелуев, почти укусов, в затылок, в шею. Ее собственные волосы падали ей на лицо и возбуждающе щекотали кожу. В ту же секунду она почувствовала руку Матвея на своем животе. Непослушными руками Озеров приподнял подол ее платья и прижал бедра девушки к себе. Расстегнул пуговицу на брюках, затем ширинку и высвободил напряженный пульсирующий член. Он больше не в силах был сдерживать столь сильное желание. Ольга навалилась на стену и беззвучно охнула от боли и наслаждения. Он уже двигался внутри нее, настойчиво, резко, заставляя дышать прерывисто и шумно. Звуки голосов в коридоре не стихали, и мужчина, позабыв о грозящей им опасности, только наращивал темп. «Да», — почувствовав, как сводит ноги, в сладкой истоме произнесла девушка. И мужчина ускорился, накрыв ее рот своей ладонью. Его пальцы метались, стискивали ее рот, мяли губы. «М-м-м», — хрипло застонала Ольга от удовольствия. Слишком сильно, быстро и громко. Тишину просторного помещения наполнили звуки влажных шлепков, но Матвей не был в состоянии остановиться, способен был только продолжать двигаться, словно машина, каждую секунду наращивая темпы, подчиняясь собственным ощущениям. По его телу будто проходил ток, мышцы были напряжены, готовы взорваться. Он ощутил, как девушка выгнула спину, вытянулась в струну и начала пульсировать изнутри и снаружи. Из ее широко раскрытого рта вдруг вырвался приглушенный вскрик, но это его не испугало. Ольга горела сильнее, прижималась к стене и, стараясь не согнуться пополам от застигших врасплох конвульсий, по бархатной коже ее бедер пробежали мурашки. Матвей наклонился и вдохнул ее запах. Она пахла потрясающе. Он сделал резкий толчок, еще один, и, сильно впившись пальцами почти до синяков, в последний раз прижал ее к себе. Из коридора снова донесся шум, стук каблучков, он становился ближе и ближе, вот чёрт. Озеров в суматохе принялся натягивать брюки, Ольга быстро надела трусики и одернула подол платья. Стук каблучков приближался, летел по коридору в их сторону и тревожно оседал на стенах. Ольга выпрямилась, ожидая появления незваной гости, и взволнованно отбросила волосы назад. Ее сердце стучало так громко, что обладательница звонких каблучков запросто могла услышать его стук. Профессор поправил рубашку и замер. Они не двигались и не дышали, словно и не было только что этого сумасшествия, запах которого еще витал в воздухе. Цок, цок, цок, и звуки стали удаляться. «Все хорошо», — усмехнулся профессор в отчаянной попытке отдышаться. Он взял девушку за руку, притянул к себе и обнял. «Ничего хорошего», — сглотнув, прошептала Ольга. Она прижалась к его груди. «Я больше не хочу прятаться», — сказал Матвей, гладя ее по волосам. «Хочешь порвать со мной?» — улыбнулась Алексеева. «Нет», — ответил он тихо. «Хочу стать еще ближе». Ольга отстранилась и посмотрела на него. Ее руки задрожали сильнее, прочесть эмоции на лице профессора было нелегкой задачей. «И каким образом?» — ее сердце беспокойно дернулось. «Здесь не самое лучшее место, чтобы об этом разговаривать». Матвей взял ее лицо в ладони и провел большими пальцами по щекам. «Мне нужно поговорить с тобой в спокойной обстановке». «Жаль, что нельзя сбежать отсюда прямо сейчас». Она обвила его талию руками. Девушка чувствовала, как по ноге под ее платьем стекало несколько капель вязких и горячих. Думала о том, что они с профессором окончательно слетели с катушек, позабыв даже про элементарные правила безопасности. Если и дальше пойдет такими темпами, то у них скоро может стать на одну причину больше, чтобы быть вместе. «Когда все закончится, я отвезу тебя домой», — сказал Матвей. «Хорошо. Или можешь поехать ко мне?» От волнения у девушки закружилась голова. «Наверное, еще рано, Вера». «Хорошо, тогда к тебе». «Ладно». Они поцеловались. «А ты?» — оторвалась от него Оля. «А я люблю тебя». А внезапно сорвалось с губ мужчины. Девушка замерла, пытаясь принять услышанное. Сердце Матвея громко колотилось, и она понимала, он говорил правду. «Я тоже». Ольга вся превратилась в улыбку. «Тебя люблю». «Продолжим?» — игриво прошептал Озер. «Иди ты!» — она шутливо толкнула его в грудь. В коридоре снова раздались голоса. «Давай ты первая», — тяжело дыша произнес Матвей. «Я за тобой через минуту». «Хорошо». Они еще раз поцеловались. Ольга одернула подол и на ватных ногах вырулила из-за угла. Девушка умоляла сердце не биться так громко, чтобы оно не выдало ее. Со стороны уборной шла компания нетрезвых девиц. Они хихикали, обсуждая что-то, и не смотрели на нее. Алексеева ступила в полосу света и собралась последовать за ними, чтобы затеряться и не привлекать к себе внимания, но, сделав несколько шагов, вдруг испуганно вздрогнула. В 10 метрах от нее у окна, в самом начале коридора, стояла Татьяна Михайловна. Скрестив руки на груди, женщина буравила ее ехидным взглядом. Пройдя она 20 метров и заверни за угол, собственными глазами могла бы увидеть, как профессор занимался сексом со студенткой. Но вот что она успела услышать? И услышала ли? Ольга, натянув улыбку, продолжила свой путь. Не выдержала, подняла руку и лихорадочно стерла пот с виска. Она еще шла, но ноги не очень-то слушались. Еще и платье в области спины теперь противно липло к телу. Кожа, как назло, хранила терпкий аромат парфюма Озерова. «Здравствуйте», — отрывисто бросила Алексеева. Ее голос прозвучал неуверенно и пискляво. Преподавательница просто стояла и смотрела на нее, не меняя позу. А Ольга опустила голову и ускорила шаг, не решаясь снова встретиться с ней взглядом. Этот путь показался ей бесконечным. «С ума сойти, боже мой! Что же они натворили?» Вместо того, чтобы вернуться в зал, девушка пронеслась к выходу, толкнула дверь и выбежала на улицу. Окунувшись в холодный осенний воздух, она с трудом выдохнула и дрожащей рукой схватилась за перила.